Новелла третья. Монна Нонна находчивым ответом прекращает менее чем приличные шутки флорентийского епископа. Когда Помпиния окончила свою новеллу и все очень похвалили ответ и щедрость чести, королеве заблагорассудилось, чтобы далее сказывала Лауретта, которая и начала весело таким образом: «Милые дамы, сначала Помпиния, а теперь Филомена очень верно коснулись и нашей малой умелости, и красот острого слова. К этому нечего более возвращаться, разве к тому, что сказано было об остротах, о которых я хочу напомнить вам, что они по существу должны причинить такое укушение слушателю, как кусает овца, а не как собака». Ибо если бы острота грызла, как собака, была бы не остротою, а бранью. Вот это и сделали отлично и слова Мадонны Ареты, и ответ чисти. Правда, если говорится в ответ, и отвечающий кусает, как собака, ибо он был наперед угрызен, как бы собакой. За это не надо упрекать, как бы то следовало, если бы того не случилось, поэтому необходимо смотреть, как... и когда, и кому, а также и где говорится острота. Так как некогда один наш прилад мало принял этого внимания, то получил укушение не меньшее того, какое сам учинил, что я и хочу показать вам в короткой новелле. Когда епископом Флоренции был мессер Антонио де Орзо, достойный и умный прилад, во Флоренцию прибыл некий каталонский дворянин по имени Дего де Лората в качестве маршала короля Роберта. Будучи красивым собою и большим волокитой, он случайно увлекся одной из числа других флорентийских дам, очень красивой, приходившейся внучкой брату означенного епископа. Узнав, что ее муж, хотя из хорошего рода, был крайне скуп и человек дрянной, он сошелся с ним на том, что даст ему 500 флоринов золотом, а тот дозволит ему проспать одну ночь с его женой. Поэтому, приказав позолотить серебряные монеты в 2 сольда, бывшие тогда в обращении, проспав с его женою, хотя это было и против ее желания, отдал их ему. Когда потом все это узналось, дрянному мужу достался лишь урон и насмешки, а епископ, как человек умный, представился, будто обо всем этом ничего не знает. Так как епископ и маршал часто бывали вместе, случилось в Иванов день, что когда они ехали рядом верхом и увидели дам на улице, где совершается бег в запуске, епископ заметил одну молодую даму, которую унесла нынешняя чума, по имени Монну Нонну де Опульчи, двоюродную сестру мессера Алессио Ринуччи, которую все вы, должно быть, знали. Ее-то тогда свежую и молодую, находчивую и решительную, незадолго перед тем вышедшую замуж в Порто-Сан-Пьеро, он и показал маршалу. Затем, когда был близко от нее, положил ему руки на плечо и сказал: «Нонна, как тебе это покажется? Уверена ли ты в том, что с ним совладаешь?» Но не показалось, что эти слова несколько задели ее честь и должны были запятнать ее во мнении тех, кто их слышал, а их было много. Потому не за тем, чтобы смыть это пятно, а чтобы воздать ударом на удар, она тут же ответила: «Миссере, может быть, он и не одолел бы меня, но я желала бы во всяком случае, чтобы деньги были настоящие». Когда услышали эти слова маршал и епископ, почувствовали, что их одинаково укорили. Одного, как учинившего бесчестную проделку с внучкой брата епископа, другого, как оскорбленного в лице внучки собственного брата. Не взглянув друг на друга, стыдясь, они молча удалились, ничего не ответив ей в тот день. Таким образом, молодой женщине, задетой, не непристойно было задеть и другого остротою.